Аристарх, я прекрасно помню ваше кино. Клозет сознания, так кажется? Вы видели? Аристарх начал увлеченно беседовать с Вадимом, а я вполголоса спросил у Генки. Это кто? Режиссер. Я вижу, что не плотник. Что снял? Штаны. Шутка. Снимает все от видеоклипов до рекламы. Лет 10 назад с короткометражкой победил в конкурсе «Надежда русского кино». Какое-то время ходил в молодых дарованиях и, походу, по сей день себя таковым считает. Сильно ебанутый. В меру. Творчество творчеством, а бабки бабками. Пьет сильно? Так, отвел глаза Гена. Ну, короткий документал-то потянет. Говорю же, тебе реклама снимает. Ясно, деньги ему очень нужны. Как всегда. Сейчас мне пел про то, как купил у бедных гениев коллекцию их фоторабот, мечтает продать какому-нибудь олигарху для создания интеллектуального наследия. Смотри, грузить тебя этим начнет. Супер, то, что надо, спасибо тебе. Я подошел сзади к Аристарху, взял его под руку, сказав Вадиму, что украду гения кино на 5 минут, и увлек режиссера за собой. Скажите, Аристарх, я слышал, что вы обладаете коллекцией уникальных фотографий. Да, понимаете, есть авторы, молодые, талантливые люди, живут совсем без поддержки, и... У меня как раз один знакомый нефтяной магнат собирает такие работы. Да что вы говорите? Именно, но сейчас у меня к вам личное дело. Скажите, вы любите гротеск? Гротеск, как язык кино в стране, которую сделали немой. Я не совсем понимаю, но... В общем, мне нужно снять короткое документальное кино. Кино о людях трудной судьбы. Правдивое кино. Оно будет называться «Настоящие боги из подвалов». И своим эзоповым языком расскажет зрителю о трагедии нашей эпохи. Я давно не занимался документальными вещами, понимаете, трудности финансирования. Нет, умоляю, Аристарх. Художник не должен думать о деньгах. Все трудности финансирования этой картины я беру на себя. А я полагаю, что 15 тысяч долларов в качестве вашего гонорара – это справедливая цена. Если у нас получится работать вместе, то я готов взять на себя проблемы финансирования ваших следующих проектов. Мои проекты? Глаза Аристарха зажглись. Мне трудно с ними. Понимаете, что такое жить здесь и сейчас, когда трудно дышать? Не договаривайте, Аристарх. Слава богу, традиции русского меценатства не умерли. Так вот о моем проекте. Да. Мне показалось, что Аристарх даже присел, чтобы заглянуть мне в лицо. О вашем проекте? Я весь внимание. Представьте себе детей. Беспризорных. Детей России, которых используют как знамя идеологии. Обнял я Аристарха за плечи. После открывшей вечер Прасковьи пошел парад уродов под названием «Нас не разъединить». Сначала стучали в бубен дагестанцы. Потом чукчи терзали барабанные перепонки собравшихся игрой на китовом усе. Станцевали грузины, самый молодой из которых – после выступления подарил ведущий розы со словами «Пусть зацветут эти розы нашей свободы и в ваших сердцах». «Безусловно, у вас-то электричество. Чтобы отапливать оранжереи, нет?» — подумал я про себя. После грузин выступали татары и хохлы, которые начали с неплохого слогана, типа «Во времена дружбы Тараса Шевченко и Александра Пушкина еще не было газа». Затем вышел детский еврейский хор. Я заметил, что народ явно начал скучать. Мне же после разговора с Аристархом, наоборот, стало чуть веселее. Посмотрев на часы, я понял, что за полчаса до основного банкета люди не разойдутся. Но все-таки захотел уточнить у Вадима, что будет дальше. И тут ко мне подошел промоутер Олег, отвечавший за организацию концерта. «Ну че, как тебе народное творчество?» Весьма фамильярно обратился он ко мне. «Да вроде ничего». Народ только уже заскучал. Как бы не нанародничались они до банкета. Да не успеют, не переживай. Все нормально идет. Дай бог. Ты спросить что-то хотел? Ага. Антон, а когда телок ставить? Что? Я говорю, когда телок ставить? Каких телок? Я чувствую, как моя спина стремительно делается мокрой от пота. Я не врубился. Каких нахуй тёлок? Ну как? Олег делает ослиное лицо. Ты же сказал, что вечером олигархи подъедут. Все должно быть культурно, правильно? И что? Ну, я тебя и спрашиваю, номера со стриптизом сейчас выводить или перед самым банкетом? Бля. Я отстраняюсь от Олега, как от чумного, и начинаю ходить вокруг него. Затем я достаю рацию и практически ору в нее. «Вадим! Быстро подойди ко мне! Бегом, бля!» Через минуту подбегает Вадим. Олег тут же наскакивает на него и орет. «Нет, что не так? Ты скажи, что не так? Что он орет на меня? Я ему что, клоун?» Я курю и считаю про себя до 10. 3 раза. Поворачиваюсь к Вадиму и спрашиваю. «Вадик, ты этому Олегу объяснил концепцию вечера?» «Да, в общих чертах». «В общих? Хорошо же ты ему объяснил, как я погляжу. Он нам тут тёлок собрался ставить, ты врубаешься, нет?» Вадим удивленно поворачивается к Олегу. «Олег, зачем нам тёлки?» «Нет, чуваки, так не пойдет. Не надо меня грузить. Вы меж собой разберитесь сначала. Мне сказали, будут олигархи. Я подогнал стриптиз. Теперь вы паритесь и парите меня. Чё плохого в тёлках, я не понимаю. Мужики, может, вы просто типа нервничаете? Может, вам снятся?» Он характерно втягивает воздух ноздрями. «А чё, у меня есть, может, дать?» Меня начало колотить, едва я представил лицо Вербицкого. В тот момент, когда на сцене появятся голые бабы, а жены банкиров начнут кривить рожи и разворачивать своих драгоценных к выходу. Я снова закуриваю и, медленно растягивая слова, обращаюсь к обоим. «Вы случайно не читали мой план мероприятия? Ну, там, про концерт, творчество многонациональной России в духе культуры народов СССР. Такое слово, как «культурное мероприятие», вам там встречалось?» «Да, но...» — тянет Вадим. «Я читал», — снова встревает Олег. «И бюджет писал согласно твоей многонациональной России. Сейчас пройдут все эти чурки и чукчи с жидовским хором. После них будет фреш-арт, потом комеди-клаб. А стриптиз просто, чтобы веселее разогреть». «Кто? Какой арт? Какая комедия? Вы тут головой все ебанулись! Вадим, ты думаешь, что ты снова работаешь директором по рекламе и делаешь клубную вечеринку?» «Так комеди-клаб, они же армяне! Вот и многонациональная тема», — отвечает Олег и непонимающе смотрит на Вадима, который стоит зеленый под цвет стены. Я подхожу к нему вплотную и ору в лицо. «Ты, сука, хочешь подставить меня? Или ты просто тупой урод? Ты проверил, чего он там тебе подготовил? Или просто тупо спиздил вместе с ним бюджет? Какие тёлки? Какие фрешарты? Тут через полчаса будут серьезные люди с женами!» Я провожу перед его лицом рукой. «Серьезные люди с женами, понимаешь? Понимаешь, что начнется, когда на сцену выйдут шлюхи сиськами трясти? Ты думаешь, мы что делаем? Гламур-пати? У нас концерт и банкет, посвященный благотворительности, а не блядский домик. Может, он еще сюда пригласил 2-3 дилеров? Так, чтобы было чем сняться!» Олег в этот момент посмотрел в пол. Вадим достал сигарету и начал судорожно хлопать по карманам в поисках зажигалки. «Значит так, слушайте меня оба, бараны. Армян и прочий арт нахуй отсюда. Тёлок просто не выпускать из гримерок до конца вечера. Олег, ты сейчас собираешь своих и нахуй отсюда скачками. Если кто-то останется недоволен, вам пиздец. Особенно тебе, мой клубный друг Вадик». «Эй, я не понял. Я тёлкам из своих платил. Вы мне еще 5 остались должны. И что теперь делать?» «Тебе теперь галопом надо отсюда». «Не, а 5 ты мне когда вернешь? Ты меня что, кидаешь? Я не сирота. Потом можно порешать будет». Я говорю в рацию: 3 охранников ко мне». Олег быстро исчезает в толпе. Я беру под локоть Вадима и иду с ним в туалет. Подбежавшего охранника я оставляю стеречь дверь. В туалете Вадим прислоняется к стене и лопочет: «Антон, я все объясню. Я бью его под дых. Почему ты не проверил программу? Антон! Вадим хватает ртом воздух. Я ему доверял, понимаешь? Он выпрямляется, и я снова бью его, в этот раз в лицо. Нужно проверять, а не доверять. Ты по старой привычке решил чуть-чуть бюджета себе откусить? Антон, я прошу тебя, я ошибся! Ты мне сейчас все мероприятие завалишь, понимаешь, урод? Антон! Я тебя уволю, сука! Я прошу, завтра уволю к ебеням! Я прошу тебя, дай мне шанс! Мы не оставляем друг другу ни единого шанса, скотина! Я потираю ушибленную руку и в сопровождении охраны иду к Свете, которая занимается артистами. Света сидит за кулисами, пьет кофе и непонимающе разглядывает список выступлений. «Антон Геннадьевич, тут только что приходил Олег, я в курсе. Кто после евреев выступает?» «Камеди Клаб уехал, девушки и эти из... так, скрипачи твои тут еще?» «Да, они уже так, обещай им вторую ставку. Пусть играют еще полчаса до банкета». «Окей». «Кто на банкете играет?» «Орфистка». «Она тут?» «Только приехала». Что еще в плане программы? Если девушки не будут выступать, то девушки не будут. Все? Все. Запускай скрипачей. Идиот. Какой же я баран. Ужас. Катастрофа. Я бегу к банкетной зоне и говорю сам с собой. Видимо, придется проверить и кухню заодно. Меня изрядно трясло. Но где-то в чулане сознания я понимал, что счастливо спасся. На бегу я открываю двери гримерок, чтобы найти стриптизерш и лично сказать им, чтобы до конца события рожи не высовывали. Я нахожу телок в маленькой коморке, где стоят веники, ведра и всякая бытовая химия. Трое девушек, практически верхом друг на друге, умудрились разместиться среди тряпок и швабр. Когда я рывком открываю дверь, одна из них испуганно вскрикивает, другая закрывает рот рукой. «О, вот вы где, балерины мои! Значит так, до конца вечера 2 часа. Если хоть одна из вас покинет эту лаунж-зону, всем пиздец, я ясно выражаюсь?» «А писать выходить можно?» — спрашивает самая смазливая из них. «Боюсь, что нет, сударыня, боюсь, что нет». Я корчу идиотскую улыбку и показываю пальцем на ведра. «Мы вообще-то танцевать сюда приехали, а не в коптерке сидеть», — продолжает она. Я вплотную подхожу к ней, беру в руки швабру и говорю: «Милая моя, если ты сделаешь хотя бы шаг за пределы этой комнаты, то твоим шестом до конца дней будет вот это, Ферштейн!» Девушки дружно опускают глаза. Я выхожу из комнаты и двигаю на кухню, на всякий случай выставив у каморки охранника. Посетив кухню и убедившись, что ни со спиртным, ни с едой проблем не будет, я вышел к гостям. По рации мне передали, что приехал Вербицкий. Пройдя через группу журналистов, я нашел его в углу, беседующим с одним из наших интернетчиков, Пашей. «Здравствуйте, Аркадий Яковлевич». «Привет». «Вы давно здесь? Я просто отходил кухню проверять». «Нет, не очень». «Ну и как вам?» «Да все нормально вроде. Скоро начинаем». «Через 5 минут. Ждем, когда основные гости приедут. Как митинг? Вам уже показали записи?» «Показали. Знаешь, Антон, давай на днях все это обсудим». «Вам что-то не понравилось?» «Да нет. Не то чтобы не понравилось. Просто я хотел с тобой поговорить по поводу твоей работы за последний месяц. Помнишь наш вчерашний телефонный разговор?» «У вас есть какие-то оценки?» — осторожно заметил я. «Да виловато как-то. Все то же самое. Новизны нет, понимаешь? Той самой фантазии, о которой мы с тобой давно говорили. В целом есть вопросы. Может быть, мы их сейчас обсудим?» «Нет, Антон, не стоит. Давай после. А сейчас я гостей пойду встречать, а ты прессой займись. Да, кстати, ты не знаешь, что за разговоры пошли про финансовый кризис?» «Вы имеете в виду кризис в банке «Зевс»?» Я удивился тому, как быстро стала распространяться информация из интернета. «Ну, вроде с ним». «Говорят, что у них лицензию отзывают. А я сегодня дал команду масштабировать в СМИ банковский кризис на фоне ситуации с «Зевсом». «Да. Вербицкий удивленно вскинул брови. Интересно. Ну, дай бог, дай бог. Завтра расскажешь. Если в самом деле есть о чем. Мое настроение, изрядно испорченное Вадимом, сделалось просто омерзительным. Старый козел. Фантазии нет. А, блядь, бюджеты под нее есть. Но я тебе завтра покажу фантазию. Если выгорят дела с Зайцевым, детьми, бомжами и банком, я тебе такую смету за фантазию выкачу, что оба дозора отдохнут. Я тебе завтра покажу. Дроздиков Пикчерс представляет. Фантазии у меня нет. А у него она, значит, есть? Чего же он тогда людей нанимает? Коньяк пить не с кем? Делал бы все сам и не пиздил, придурок. Разозлившись, я, тем не менее, заставил себя улыбнуться, подойти к журналистам и потрещать ни о чем, постоянно поглядывая на часы. До начала банкета оставалось несколько минут. И вот, когда почти все уже собрались, распахнулись двери в банкетный зал. Мы дружными рядами проходим. Журналисты, политологи, аналитики, политтехнологи и прочая медийная шлоебень рангом пониже. За нами степенно движутся банкиры, нефтяники, газовики, просто миллионщики и пара олигархов. Сегодняшний вечер плавно финиширует. В банкетном зале миллионщики и их жены стоят особняком.